Вы слушаете фрагмент программы «Зачем людям образное мышление?» Сказители Алексей Орлов и Роман Романов. Осознание, кто такой человек, и осознание этого мира. Если мы это понимаем, тогда все будет очень просто. Если мы в чем-то одном затыкаемся, останавливаемся только на человеке, либо только на размышлениях об образах, либо чем-то другом, то у нас ничего не получится. Человек – это цельная структура, цельное явление в нашем мире. И поэтому разделять его на какие-то составляющие, если мы живем, нельзя. Разделять можно так, на время, чтобы понять, вот есть и это, есть и это, есть и это, как вот в медицине там разделять. Но потом надо все равно обращаться к цельному. Поэтому только цельное представление о мире даст нам возможность понимать образы, ибо образ – это цельное всегда. Угу. Хорошо. Значит, человек, цельный мир, образ. А образное мышление как развивать-то? Суть вопроса в этом. Все, что ты сказал, все хорошо. Здорово, правильно, красиво. Угу. Мы целостны, мы часть мира. Там, угу. Практически шаги, действия. Тогда надо разобраться с словом «мысль», что означает «мышление». Давай. Мышление. Часто говорят, а я вот думаю так. Дума и мысль не одно и то же. Мышление – это когда ты можешь чем-то располагать. Вот есть какие-то инструменты, есть строительный материал. И ты его там можешь размещать, как-то из него что-то делать. Вот мышление схоже со строительством чего-либо. Угу. И если мы это понимаем, то тогда понятно, что мысль как таковая, она не рождается у нас в голове, она приходит к нам в голову. Человек является приемником мыслей. Вот на какую-то волну себя настроишь, такие мысли тебе в голову будут приходить. Настроишь себя на самоубийственные мысли, мысли о самоубийстве будут идти. Очень простой же способ, какой человек крутится в каких-то мыслях, они уже достали, он уже жить не может. Говорит, Алексей, что мне делать? Я говорю, выпей корвалольчику. Говорит, ты что? Говорит, как? Говорит, ну просто возьми себя, вот, например, несколько дней не можешь спать, ну мысли достают, бывает, да, никакие там не подходят тебе эти практики, медитации, ну просто, ну возьми, выпей корвалолу или какого-то там успокоительного средства. И вот так вот 3 ночи подряд выпей такую дозу, чтобы она, конечно, сердце тебе не убило, да, тоже там надо понимать. И все, вот первую ночь, вторую, третью, на третий человек просыпается, у него мыслей вот этих достающих нету. Все чисто, все спокойно. Никто не... И он начинает притягивать уже мысли совершенно другого характера. А до этого он крутился. А как быть? А что делать? И он себя загнал в эту клетку, из которой сам же выбраться не может. Это когда у него наступает физический стопор при помощи какого-то средства, в данном случае условно в кавычках корвалола, то в этом случае мозги раз у него и перестают думать. Ну как будто дубина себе по башке дал, брык, и отрубился. Через 3 дня просыпается, и у него какие-то другие мысли пошли, потому что загона вот этого больше нет. Он себя не вкручивает. Угу. Усталость ушла. Нету вот этой вот привязки. Поэтому переключился. Переключился, другое, да. Так вот, поэтому если мы понимаем, как работают мысли, и как человек себя сам возбуждает, то, опять же, ничего человек нового не выдумал. Вот есть приемники. Вот они работают точно так же. Вот крутишь волну, там, диапазоны переключаешь. Точно так же, как наш мозг. Мы ничего не можем выдумать. Мы можем только проявить что-то в этом мире. Как и приемники. Вот приемник – это и есть наше устройство нашей головы, как мы с мыслями взаимодействуем. Поэтому хорошо. Мышление – это настройка, прием, раскручивание, доделывание и отдача этого всего. А когда мы говорим про образ теперь, ну, с мышлением понятно, да? Да, с мышлением, да. А вот теперь, тут... да, а теперь когда мы говорим про образ... А слушай, что... подожди, да. Один момент. Вот все-таки давай так добьем эту идею до конца. А мышление от... Когда человек говорит, я мыслю или я думаю? Вот давай все-таки эту грань обозначим, а потом пойдем уже ближе к образу. А мышление – это слово «мысль», а дума – слово «ум». Ага, значит, я перебираю свои умения, да? Ум – умение. Да. Это то, что связано с его жизненной деятельностью, ум всегда. Это ум отвечает за то, чтобы не поранить палец, достать себе еду, охотиться, спрятаться. Это ум. Угу. Это наработки. Ума могут быть условные рефлексы или привычки. Это все связано с умом, которые переводятся на разные уровни мозга. Например, есть познание, разумение, когда пришло. Потом осмысление, когда ты мысли, вот эта мысль прибежала, да, и ты умом ее обрабатываешь, думаешь, да. И потом ты закладываешь уже в подсознание, когда ты можешь даже не думать, а само все. И вот сидит бабушка, вяжет, с собой разговаривает. Или токарь там что-то рубит дрова, и себе пальцы не отрубает. Я тебя понял. Значит, думы – это сфера бытия. Если так вот. Ну, все же с умом, да. А размышление – это то, что, может быть, и с умом связано, но это работа вот оттуда выхватывать. Mm-hmm. Вот разумение больше подходит. Когда ум выхватывает, разумение, и вот мысли оттуда, размышления. Ты эти мысли раскинул мысленно, да, раскинул мозгами, там, еще чем-то. Поэтому мысль более широко. Все, понял. Давай, к образу. Да. Вот, образ. Но, опять же, русский язык нам помощь, славянский язык нам помощь. О – это что-то объединяющее, да? Он наш, это он что-то наш, большое, да. Да, такое вот что-то такое. Брать, браз, обе, боги, божественное что-то может здесь присутствовать. Раз, тоже кто понимает, что это такое. Образ а это... кто не понимает, может, тоже? Ну, рецы, азы, да, отсюда все идет. Ты же по букве сможешь сам разобрать. Рецы, азы, земля. Земля, да. Или зело слишком, в зависимости, как мы напишем. Угу. Или превзойдение, то, что за пределами, то, что очень... Это отсюда же зло может идти. Да? Зло что такое? Что мы не можем применить, да, оно, то, что оно мы, нами управляет. То, что мы не понимаем. То, что мы не понимаем, или не можем применить. И вот нами управляет, а сила есть, а мы не можем что-то сделать. Вот, поэтому через какую букву... Или на земле мы применяем, либо это существует, либо это сверх что-то непонятное. В зависимости, какая буквица, какой вот как раз образ. Вот в русском языке нет синонимов. Угу. Этого. Почему нет синонимов? Потому что каждый образ уникален. Каждый образ уникален. И любое слово, если это не просто пустобрёшество, оно связано с живым образом. Поэтому говорят, не брешите на мир, не бросайте слов на ветер. Потому что вы выпускаете образ живой. Какой выпустили, такой к вам и вернется. Ибо есть закон мысли, об этом на семинаре говорю. Вот выпустили сюда, он прошелся, там увеличился, там. Адресованное другу, ходит песенка по кругу, потом прилетел, вот это, не поймешь, какой зимода такой на вас свалилась. Что ты откуда? Да ты же сам это создал. Другие просто его усилили. Ты принял эту мысль, этот образ, да, и запустил в мир. А дальше просто усиливали. Это был твой уже выход в этот мир. Твои мысли. Ты принял эту мысль, запустил. А вернулась уже дополненная. Как это в одной книге было написано. Мир – это большой ксерокс. Большой копировальный аппарат. Он может выпускать в большом количестве, либо в больших размерах. Либо в большом количестве, в больших размерах. Вот что ты туда заложил, то к тебе вернется. Только в большом количестве, либо в больших размерах, а может и в количестве и в размерах. Поэтому никогда зла не делайте. Не посылайте проклятий в мир. Ибо проклятия вернутся к вам. Даже если вы накладывали проклятие на врагов. Сделайте так, чтобы врагов не было. Создайте условия, чтобы врагов не было. Это взрослый подход. А когда ты просто врага проклинаешь, детский говорит, ты гад, я там плюну в тебя. Вот это войнушка. Это постоянная война со всем. Это война с этим миром. Человек – хозяин мира, аз. Он не воюет с миром. Он понимает, что есть, и создает условия для того, чтобы это либо сильнее проявилось, либо в другой формат перевести, либо чтобы этого не было. Вот такой хозяин. А детский – это со всеми воюю, всех проклинаю тогда. Поэтому образное мышление – это когда у тебя есть живой образ, ты его представляешь целиком, и ты при помощи инструмента дум и мысли, мышления, начинаешь его применять к себе, к своему роду, семье, к обществу и к державе. Вот что такое образное мышление. А мышление плоскостное – это когда нет цельного, живого. Ты мыслишь только так. Вот написал слово, а что оно означает? Образа нет. Угу. Написал циферки. Даже не числа, а циферки, да? И вот ты меня оперируешь, как в банке. Вот это счет, механический счет. Вот это безобразное, безобразное мышление. Это мысли приходят, уходят. Счетная машинка, ты как биоробот. А когда у тебя образное мышление, ты оперируешь, ну, переводим на русский язык, управляешь образами, живыми. Потому что любой образ – это матрица. Можно? Хорошо. Значит, матрица. Матрица. Слово «мать». Можем мы говорить о том, что образ – это целостное понятие о чем-то? Ну, вот, например, это живой. Ну, или проявление в жизни чего-то. То, что вот цельное. Изначально мысль – это, вот если это образная мысль, это матрица. Она еще не заполнена. Мать должна принять и в себе развить. Уже есть что-то там. И вот это надо развить, заполнить. Поэтому... Вот смотри, я просто кружку взял не просто так. Да? Я понял, вот, да? Там красивая птичка, да? Да, птичка красивая. Значит, вот берем кружку. Что мы про нее знаем? То, что она из керамики, она там внутри красненькая, снаружи беленькая, здесь птичка, написано «Народное славянское радио». Ага, значит, это часть, там, условно говоря, рекламной продукции, которая... И дальше. То есть мы можем развивать ее в эту сторону, вот о ее предназначении, функционале, да, как вот нести информацию о Народном славянском радио как предмете, из которого мы пьем, или достижение там, технического прогресса, что она у нас вот такая получилась. И вот если все эти знания... Все, что мы можем о ней представить, и, мы собираем вот едино в какой-то момент. Вот это и будет полным образом об этой чашке или нет? Ну, полный образ всегда включает и сам предмет, и его свойства, и его проявление в жизни. Вот это полный образ. Когда у тебя есть все, что в этом мире присутствует, связано с этим предметом. Вот это образ. Но это образ... А мышление, когда ты думаешь, мыслями управляешь или притягиваешь, как это применить, или как это создать, или как это воплотить, либо как это передвинуть, либо передать другому, либо увеличить. Это мышление, это уже процесс обработки, это уже что-то живое, что в тебе происходит, связанное с этим предметом, с этим образом этого предмета или с каким-то явлением. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.